скрестили, и опять. И теперь в табуне и конюшнях было до похода более 60 отборных лошадей, которые герцогам и королям не стыдно подарить или продать. И все эти родичи мигом присмотрели себе обнову и, пользуясь состоянием мачехи, выцыганили себе лучших. А ведь такой конь стоит, как целая деревенька. Глава 10. Событие 28. «Не бери чужого, своего не потеряешь» — почти пословица. Пыль клубами не поднималась, она была. Дорога до Беспыли — не автобан в Германии в 21 веке, а так обычная грунтовая дорога, и дождей не было давненько. А клубов нет, Прибалтика — это не Урал с глинистой почвой, ведь пыль — это мельчайшие частички глины, а тут глины нет, почва песчаная. Они с Василисой и Базилисой, сестрой младшей, шли под ручку по дороге в Кемерн вдоль реки А... или как это? За ручку? В общем, он вел за руку младшую сестру, а по бокам от них и впереди грохотали копытами по дороге огромные дестрия под родичами, будь они нелатны. Прямо же перед Иоганном маячил круп огромного жеребца Рыжика, которого даже отец с собой не взял на войнушку, на племя оставил как производителя, а тестишка тут же лапку загребущую на него наложил. Эдак пока парень вступит в возраст, когда надо вступать в наследство, там от наследства только обобранный до голых стен замок останется, коней сведут, крестьян переманят, а больше особых богатств Иоганн и не видел, хотя крестьяне-возчики привезли все брони назад, и отца с братьями, и постужильцев, да еще с ворога убитых доспехи и оружие сняли. Доспехи и оружие дорого, ну, значит, и это добро родичи заберут. Деньги? Если у отца деньги, Иоганн не знал, вроде не бедствует до этих вот пор. Но когда тот крестовый поход был, в котором боярин обогатился? 15 лет назад. И замок построен, и деревня русская. Все это денег стоит. Банков сейчас нет, сейфов тоже. Если и есть деньги у них в виде на самом деле денег или камней там драгоценных и украшений с ними, то Иоганн об этом ничего не знает. Может знать Отто Хольте, хотя он совсем недавно стал у них управляющим хозяйством. Клад? Может быть, отец и закопал где, или в стене замурован. И как теперь узнать? Ну, в его комнате на третьем этаже можно по стенам постучать. Именно об этом, обо всем не очень веселом думал Иоганн, идя по дороге в ораторию в Кемерне, когда случилось происшествие, резко изменившее желание родичей их богатство приватизировать. Иоганн шел медленно совсем и не столько из-за указания бабки Матильды Носберич не носиться, как оглашенный, сколько из-за Василисы. Девочке всего 7 лет, и ее приодели еще в парадные тяжелые ботинки, так что шла там медленно, под нее приходилось подстраиваться Иоганну, а уж под них обоих двум десяткам всадников. Мать Василисы Марию вез на крупе коня кисель, а дочанку тоже Марию, сын барона фон Лаутенберга Генрих. Сам же барон на Рыжике возглавлял процессию прямо перед вышагивающими детьми. Рыжик — конь горячий. Более того, его настолько редко использовали как транспортное средство, что этого жеребца можно диким и необученным считать. Великанский жеребец все время стремился сорваться в валюр «Три креста» или «Галоп», но хер барон его сдерживал. Останавливал, дожидался детей и пытался заставить Рыжика идти степенным шагом. Выражение «три креста» возникло во времена, когда конница была самым мобильным родом войск. Когда командир вручал посыльному пакет, на нем указывалось время отправления в часах и минутах, а также указание, с какой скоростью донесение следует доставить. Это символически обозначалось при помощи креста. Один крест означал, что посыльный мог ехать к месту назначения шагом, Два креста означало рысь, три креста — незамедлительный галоп. В какой-то момент на дороге, почти вплотную прильнувшую к реке, Рыжик заортачился и после остановки воротил голову к воде и отказывался идти вперед. Уткнувшись чуть не носом над жабленным в круп жеребца из-за дум тяжелых, не заметив этой заминки, Иоганн шлепнул посильнее ладонью по заднице Рыжика. Иван Федорович никогда бы так не сделал. Лошадей он недолюбливал или даже боялся. Здоровые такие, вонючие, а зубы вон какие огромные, еще укусят. Тут, видать, сработали инстинкты самого Иоганна. От шлепка неожиданного Рыжик взвился на дыбы, Иоганн дернул Василису за руку и отскочил, а вот барон решил смирить норовистого коня и, огрев его концом уздечки, шпорами в пузо ткнул и за гриву еще схватился, чтобы не упасть. Все. Рыжик и без того озлобленный встал на задние ноги, сделал на них, как заправский циркач, три прыжка и завалился на бок, а следом через спину перекувыркнулся. Потом легнул всеми четырьмя копытами, целясь в рожу проклятого чужака, его оседлавшего, и, вскочив на ноги, уже совершенно свободный буланый жеребец рысью направился в замок, к себе в домик. А вот барон фон Лаутенберг не вскочил и никуда не побежал. Дестрие — это большие лошади. Рыжик в холке был в районе 1,80 м и весил под тонну, а то и за тонну, а тут тонна на тебя падает, потом тонна по тебе катается, вдавливая в твердую дорогу, а не в мягкую пыль или грязь, а потом по тебе прилетает копытами, пусть не всеми четырьмя, а только двумя. Одно в плечо врезалось, второе в бок. Отто фон Лаутенберг, когда его поднесли к реке и обмыли, еще ведь из носа кровь хлынула, все лицо заливая, прохрипел что-то невразумительное на языке Вагнера и отключился, чувств лишился. «Чужого не бери, своего не потеряешь», — громко, чтобы все услышали, произнесла датчанка Мария. Иван Федорович на нее по-новому посмотрел. Мачеха богатство раздавала, а вот эта вот чужая им тетка вступилась. «Чего вы стоите, остолопы? Хватайте и тащите к Матильде!» — крикнул склонившимся над бароном родичем Иоганн. К нему повернулись с непонимающими рожами. «Ага, ну да, блин, по-русски же крикнул! Берите его аккуратно за ноги, за руки и тащите в Кемерн, куда и шли, только не в церковь, а к бабке Матильде!» По-немецки, как «остолоп» будет, не знал Иван Федорович. Пришлось синоним подобрать. «Тупицы! Думкопф!» Событие 29. «Ох-охоюшки!» Колдунья открыла дверь, на пинки в эту дверь и недобрым взглядом усталась на кнехтов, волокущих барона. Голова у того болталась произвольно, тащили за руки, за ноги, как им пацан и сказал. А чего экзамены по технике безопасности сдавал же? Там говорят, что нужно положить на брезент и так переносить разбитых и поломанных всяких. А где среди полей брезент взять? А с другой стороны, сдохнет и тоже хорошо. «Нифиг на чужое зариться!» Не сдох. Бабка ухо к груди, уложенного на мать сырую землю, болезненно поднесла и послушала, бьется ли сердце у него. Билось, видимо. «О! Нужно деревянный стетоскоп изобрести», — отметил себе Иван Федорович. Матильда пощупала раздетого до пояса барона, постучала по разным местам и велела отнести на лавку в дом. Другие бароны и барончики на нее рычали, мол, чего не лечишь, карга старая, мать твоя девалица, плетей захотела. Колдунья как-то эдак на них взглянула и первым бросил свирестеть кисель за спины отцовых кнехтов, спрятался. Может, и не кнехтов, в памяти Иоганна это слово было, да и сам Иван Федорович его слышал применительно примерно к этим временам. Но, может, так пехотинцы обзываются, а это ланскнехты? Еще в памяти всплывало слово «кутилье». Это, кажется, конный воин в доспехе в средние века незнатного происхождения. Надо было на историка учиться, а не на строителя. Всех бабка из дома выгнала, и труба задымила сразу. Ну, сейчас барона жарить ведьма будет, чтобы побольше жути нагнать народичей, как бы про себя, но вслух произнес парень. От него и от дома народ попятился. Минут через 10 дверь открылась, и появилась злая Матильда. «Иоганн, зови преподобного Мартина, отходит барон ваш, кровью харкать стал, пузыри кровавые пузыри, не по силам мне такое лечить». Иван Федорович не только историком, но еще и терапевтом не был, да и хирургом тоже. Наверное, Рыжик сломал ребра барону, и они легкое проткнули. Правильно датчанка сказала, не бери чужого. Конь ведь чужой, своего не лишишься, а жизнь-то своя. Покон, естественно, не бегом, а тихим шагом, не хватало еще и самому сдохнуть из-за кровотечения в носу, добирался до оратории святого отца Мартина, пока ждал облачающегося в парадную рясу священника, пока не шли назад, барон фон Лаутенберг почил в бозе, отдал Богу душу, приставился, окочурился, дуба дал, сыграл в ящик. Понесли в церкву и погнали гонцов в имение почившего, не замок все же, заборчик хлипкий вместо каменной стены. Хоронить дома будут, там и церковь своя, и семейный склеп при ней. Преподобный отче, а может такое быть, что отец проклял коней? Кто на них позарится, тот умрет смертью лютой. Я слышал, он это Гришке говорил или Александру. Может, из-за этого хер Отто убился? Решил усугубить ситуацию Иоганн. Спросил как бы шепотом, но у отца Мартина. Но именно тогда... когда к ним подошел кисель на такое расстояние, чтобы услышать. Ну и к некоторым кутелье один рядом тоже был. Преподобный осенил себя крестным знаменем и Иоганна, и всех баронов с барончиками, чем тех в тоску печаль вогнав. За всеми этими, без сомнения, полезными делами как-то и подзабылась уже цель похода. Шли и ехали же по панихиду служить по барону Зайцеву, а получилось вон чего. Иоганн некоторое время понаблюдал за мачехой. Она в одночасье, можно сказать, лишилась мужа, защитника и кормильца, и отца, тоже на день ставшего защитником, хоть и не кормильцем, а объедальщиком. Фрайфрау Мария выглядела не убитой горем, а скорее потерянной. Жизнь обрушилась. А вот Василиса ревмя ревела. Девочка, видимо, и правда переживала смерть отца и деда. Поискав глазами Герду, чтобы посмотреть на ее рыжую рожицу, Иоганн вспомнил, что пацанка устроила скандал и сбежала из замка, чтобы не ходить на панихиду. Удивительная смелость для начала 15 века. Ревня от матери точно получит». Ну, Герда, она вообще безбашенная. Если про него говорили, что в пацана бес вселился, то в эту рыжую пигалицу сразу два беса залезли, и оба — вельзевулы. Куда убежала Герда, Иоганн знал. Она с мальчишками из русской деревни отправилась на плотах на тот берег, а на побережье моря собирать янтарь. В первый день пацаны принесли 5 горстей янтаря, в основном мелкие и не очень прозрачные, но 2 камешка вполне приличных. Денег у Иоганна больше не было, и он пообещал продать камни в Риге и уже потом по-честному расплатиться с пацанвой. Эх, жаль, в Балтийском море ламинария не живет. Можно было бы попробовать йод выделить, хотя и не химик, но вроде сжигать надо и как-то улавливать. «Нет, не знаешь, не берись, да и не то море. Для начала хватит и янтаря, и нужно будет проконсультироваться с Матильдой. Где-то чего-то такое читал Иван Федорович, что из янтаря лекарства делают. Какие и от чего не помнил, но вот есть колдунья, да еще местная, она-то должна в лекарствах разбираться». События 30-е. Неожиданно. Ну, хотя понять родственников, как воронье слетевшихся на их замок, прилетели труп клевать, а тут бам, и главу своего клана хоронить надо. Теперь какое-то время будет не до чужих вотчин, свою делить начнут. Что примечательно, всех уже было приватизированных коней оставили в замке и убрались на тех, на которых прибыли, и только Юрген фон Кессельхут, он же Кисель, ускакал на облюбованной еще в первый день своего заселения вороной кобылки Галки. Не из пужливых попался. Его отец Бернхард фон Кессельхут, двоюродный брат погибшего Отто фон Лаутенберга, сказал, что второй раз не приедет, его ландмейстер тоже на войну вызвал. Иоганну интересно при этом стало. А какого черта стариков вызвали на войну, а молодец этот Кисель спокойно по чужим замкам разъезжает? Ему что, не нужно за родину постоять? Панихиду справили в тесном семейном кругу. Выкатили жителям Кемерна 200-литровую бочку стоялого меда в местечке или Бауэршафте Слока. Тоже выкатили бочку меда, но всего на 50 литров. Так там и дворов всего десяток, купиться можно. Для русского села поминки отдельные устроили. Всех 11 его жителей, погибших вместе с бароном и его сыновьями, отпел отец Иаков, и им бочку меда выкатили. И жизнь как-то на время успокоилась. Больше ключом по голове не било. Оба раненых взяли и выздоровели сразу. Ну как сразу? Их Матильда домой отпустила, и на телегах их увезли по домам в русское село. Иоганн вечером Семена проведал. Ничего нового про ночное сражение, точнее, раннеутреннее сражение, парень не узнал. Так, мелкие детали, как они добивали литвинов и восставших в реке, и что там больше потонуло людей, чем от стрелы мечей, погибло. Река оказалась глубокой. А что хоть за река? Чтобы поддержать затухающий разговор, поинтересовался Иоганн. «Виндау!» «И что? Карты нет. Даже понятие «карта» еще совсем не то, что будет в будущем. Полтора века до появления Меркатора, век почти до Колумба, а до слова «масштаб» так вообще пару веков». Семен закашлял, и Иоганн под угрюмыми взглядами его жены и тещи ретировался. К Перуну или Тимофею Власову, так вообще просто зашел поздороваться и пожелать скорейшего выздоровления. Огнеборец. Нет, там как-то по-другому этих людей обзывают. Вроде бы сам Стивен Кинг для них название придумал. Огонь пиро. Вот. Пирокинетики. Так этот пирокинетик пока пластом лежал и глазами только хлопал и мычал, и сипел. При этом вероятность приличная, что так мычать и сипеть и будет остаток жизни. Ну, так бабка Матильда сказала. Стрела в горло попала. Просто чудо, что прошла мимо жизненно важных органов. И то, что Матильда лечила еще плюсиком. Жить будет, говорит, только сипя и свистя. Матильда, а скажи мне тупоголовому, а почему у тебя помощницы нет и ученика или ученицы? Вот сдохнешь ты, и кто нас лечить будет? Нет, я тебе 100 лет жизни желаю, но ты древняя, как какашки мамонта. Давай найдем тебе ученицу или 2-3, а ты потом из них лучшую или лучшего выберешь. И женщину найдем, помощницу. Она будет тебе еду там готовить, стирать, кровь с лавки смывать. Разгрузит. Не морщись. Я не о тебе забочусь, а о себе». Пробовала я, Ванька, 3 уже женщин. Слабый дар у них. Травницами станут, а силы нет почти, — отмахнулась колдунья. Стоять? Не пойдет так. Как тут весть распустить, что ты ученицу ищешь? На базаре в Риге кричать? Листовки повесить во всех городах Ливонии и Пруссии? Так читать никто не умеет. Ага. Слушай, ведь у тебя с разных мест бывают люди, и ты их хорошо лечишь. Пусть они в благодарность, кроме серебра, еще и весть по знакомому разнесут, что ты ищешь ученика или ученицу, все свои секретные знания передать хочешь. Будешь передутом. Шучу. А женщину я тебе завтра пришлю в помощники. У Никифора, погибшего с отцом ратника, жена теперь с 3 детьми осталась. Так младшему 7 лет. так что сами за собой поухаживают. Девчонке 13 лет справится, а ты матери платить станешь. Смотришь, и не будет семья бедовать». «Никифора, рыжий такой, со шрамом на виске. Хороший был мужик, боль терпеть умел. Только давай наоборот, Иокан. Пусть девка и приходит ко мне, и помогать будет, и на травницу выучу, коль дара нет ней. А ежели дар проснется, то и учить буду на замену. В нем был малый дар, не просто так боль терпел. Мог унять у себя эту боль. Вдруг да передалось девке. Пусть с матерью завтра поутру приходит. Обговорим условия, ряд составим». И ведь как поперло. Кузнец Галминас передал с пацаном свои два колесика на шарнирах. Плотник присобачил их к законченной уже и только дожидающейся этих передних колесиков инвалидной коляске, и Тюфенчей под свист и ор детворы доехал до русской деревни и назад к замку покатил. Два раза, правда, коляска ломалась. Один раз заехала большим колесом в колею, и Самсон перевернулся, обломав себе подлокотник. Оказалось, не критично, и через час оры пляски пацанвы повторились. Второй раз полетел тормоз. Так к замку чуть под горку дорогой пришлось, когда поняли, что тормоз накрылся медным тазом, главплотнику Игнациусу брат.